живших в Армении храбрых мужей у ключа Гипереи, власти имевших Астерий и белые главы Титана, сих предводил Эврипил, блистательный сын Эвемонов. 40 за ним кораблей под дружиною черных примчалось. В Аргисе живших мужей и кругом населявших Гертону, Орфу, широкий Элон, белокаменный град Олоосон, сих предводил Полипет, воеватель бесстрашнейший в битвах, ветвь Перифоя, исшедшего в мир от бессмертного Зевса, сын Перифою, рожденный женой Ипподамии славной, в самый тот день, как герой покарал чудовищ косматых, сбил с Пелеона кентавров и гнал до народов эфиков. Он предводил не один, но при нем Леонтей бранодушный, отрасль Ареева, чада Кенея, коронного сына. 40 за ними судов под дружиной примчалось и черных. Но из Скифа Гуней с 22 кораблями плыл, предводя Эниан и воинственных сильных Перебов, племя мужей, водворившихся окрест Додоны холодной, земли пахавших, покоем шумит Титаресий веселый, быстро в Пеней устремляющий пышно катящиеся воды, коих нигде не сливает с Пенеем сребропучинным, но всплывает наверх и, подобно елею, струится. Он из ужасного Стикса, из вод заклинаний исходит. Профоэ, сын Тендридонов, начальствовал ратью магнетов. Окрест Пенея, вокруг Пелеона, шумного лесом жили они. Предводил их в сражение Профоэ Быстрый. 40 за ним кораблей под дружиною черных примчалось. Все и вожди, и властители медно-доспешных Данаев. Кто же из них знаменитейший был, поведай мне, муза, доблестью или конями из всех за Атридом притекших? Кони извел превосходнейших, славный Эвмел Феритиат. Он устремлял кобылиц на бегу, как пернатые быстрых, масти одной, одинаковых лет, и хребтом, как под меру. Сам Аполлон воспитал на зеленых лугах пирийских сих кобылиц, разносящих в сражениях ужас Арея. Мужем отличнейшим слыл Аякс Теламонит, доколе гневом пилит сокрушался. Но он был могучее всех их, так же и кони, носящие в битвах пилида героя. Но бездействовал он при своих кораблях мореходных, пламенный гнев на владыку народов Атреева сына в сердце питая. Дружины его на береге моря, дисков и сулиц, и стрел забавлялися праздным метанием. Рьяные кони вождей при своих колесницах стояли, праздные, лотос один и селину болотную щипли. Все колесницы из бруя, заботно покрыты, лежали в сенях владык. Они, предводителя храброго Алча, праздные, с края на край по широкому стану бродили.